Глава первая. Провозвестники. Лима, Мадрид, Лондон. Постмодернизм как термин и идея предполагает наличие и распространенность модернизма. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, и тот, и другой родились на периферии, а не в центре культурной системы эпохи. Они пришли не из Европы или США, а из Латинской Америки. Введением в оборот термина «постмодернизм» применительно к эстетическому движению мы обязаны никарагуанскому поэту, писавшему в гватемальской газете о перуанских литературных событиях. Движение, получившее название «модернизма», начало которому положил Рубен Дарио в 1890 году, опираясь на наследие французских школ, романтизма, парнасской школы и символизма, стремилось к достижению культурной независимости от Испании. В конечном счете это привело поколение 1890-х к отказу от прошлого самой испанской литературы. Если в англоязычном мире термин «модернизм» редко употреблялся до середины 20 века, то в испанском языке он прочно закрепился уже поколением ранее. Периферия здесь опередила центр. Почти так же, как в XIX веке, в эпоху Наполеона, когда испанцами, восставшими против французской оккупации, был изобретен термин «либерализм». Экзотическое выражение из Кадиса, лишь значительно позже ставшее привычным в салонах Лондона и Парижа. Точно так же и идея постмодернизма сначала появилась в испаноговорящем мире в 30-е годы 20 века, поколением раньше, чем в Англии или Америке. Термин «постмодернизму» впервые употребил Федерико Деонис, друг Унамуна и Ортеги и Гассета. Он применил его для описания консервативного течения в рамках самого модернизма. Его представители искали убежище от характерного для модернизма пугающего лирического вызова в немом перфекционизме деталей и ироничном юморе. При этом наиболее оригинальной чертой постмодернизма, по мнению Деониса, было то, что он позволял женщинам обрести собственный голос. Деонис противопоставлял это направление, весьма недолговечное, как он считал, его наследнику, ультрамодернизму, который должен был вывести радикальные импульсы модернизма на новый уровень, благодаря плеяде авангардистов, создавших в тот момент действительно современную поэзию, доступную всем. Изданная Деонисом знаменитая антология испаноязычных поэтов, организованная именно по этой схеме, появилась в Мадриде в 1934 году, в обстановке приближающейся гражданской войны, незадолго до того, как левые взяли власть в республике. Посвященная Антонио Мачадо, панорама культмодернизма завершается Лоркой, Вальехо, Борхесом и Нерудой. Сформулированная Деонисом идея постмодернистского стиля закрепилась в словаре испаноязычной критики, хотя довольно редко употреблялась последующими авторами в своем оригинальном значении. Кроме того, широкого отклика она не получила. Только через 20 с лишним лет термин появился в англоязычном мире, причем в совершенно ином контексте. Как характеристика эпохи, а не как эстетическая категория. В первом томе «Постижение истории», также опубликованном в 1934 году, Арнольд Тойнби доказывал, что новую историю Запада определило соединение двух могущественных сил – индустриализма и национализма. Однако, начиная с последней четверти XIX века, они вступили в губительное противостояние друг с другом, потому что международный масштаб промышленности разорвал национальные границы, а вирус национализма поразил даже самые небольшие и нежизнеспособные этнические группы. Первая мировая война явилась результатом столкновения этих двух тенденций и со всей очевидностью продемонстрировала, что наступает эпоха, когда национальные государства уже не могут быть самодостаточными. Задача историков – обнаружить новый горизонт, соответствующий этой эпохе, и он может быть найден только на более высоком уровне цивилизации, превышающем устаревший уровень национальных государств. Эту задачу Тойнби предполагал решить в своем «Постижении истории», первые 6 томов которого вышли в 1939 году. 15 лет спустя, к тому моменту, когда Тойнби возобновил свою работу, его взгляды изменились. Вторая мировая война оправдала его исходную позицию, глубокую неприязнь к национализму и осторожные сомнения по поводу индустриализма. Деколонизация также подтвердила скептический взгляд Тойнби на западный империализм. Периодизация, предложенная 20 лет назад, была теперь сформулирована им более четко. В восьмом томе «Постижение истории», опубликованном в 1954 году, Тойнби определил эпоху, начатую франко-прусской войной, как эпоху постмодерна. Причем ее характеристика сохраняла преимущественно негативный характер. «Западные общества стали обществами модерна тогда», — писал он, — «когда они породили буржуазию, достаточно многочисленную и достаточно компетентную, чтобы стать господствующим общественным элементом». Напротив, в эпоху постмодерна этот средний класс больше не находится у руля. Касательно последующего, Тойнби не столь конкретен. Но эпоху постмодерна определенно отличали, по его мнению, две тенденции. Рост влияния промышленных рабочих на Западе и появление за его пределами образованного класса, пытающегося овладеть секретами модернизма и обратить их против Запада. Наиболее продолжительные рассуждения Тойнби о начале эпохи постмодерна касаются именно этой последней тенденции. Среди приводимых им примеров – Япония Мэйдзи, большевистская Россия, кемалистская Турция и только что возникший маоистский Китай. Тойнби, в общем, не был почитателем этих режимов, но он весьма язвительно отзывался о надменных иллюзиях позднеимпериалистического Запада. По его словам, в конце XIX века беспрецедентно процветающий и наслаждающийся беспрецедентно комфортной жизнью западный средний класс считал чем-то само собой разумеющимся, что завершение одной эпохи, одной цивилизации является концом самой истории. По крайней мере, постольку, поскольку речь шла о нем самом. Его представители воображали, что здоровая, спокойная и приятная современная жизнь каким-то чудесным образом будет к их вящей пользе длиться вечно. Вопреки новым тенденциям эпохи, постмодернистская буржуазия Великобритании, Германии и США пребывала в состоянии самодовольства вплоть до того момента, пока его не поколебала вспыхнувшая в 1914 году первая постмодернистская всеобщая война. 40 лет спустя, столкнувшись с угрозой третьей, ядерной мировой войны, Тойнби пришел к выводу, что сама категория цивилизации, использованная им для описания развития человечества, перестала быть уместной. В каком-то смысле западная цивилизация, как непререкаемое главенство технологии, стала всеобщей. Но как таковая, она обещала лишь взаимное уничтожение всего и всех. Единственным безопасным выходом из состояния холодной войны было всемирное правительство, основанное на гегемонии единственной державы. Если же говорить о длительной перспективе, то будущее планеты могла спасти только новая всеобщая религия, необходимо синкретическая по своему характеру. Шанхай, Ангкор, Юкатан. К тому моменту, когда схватка с коммунизмом всем стала представляться более чем вероятным исходом, теория Тойнби оказалась в изоляции из-за недостаточной эмпирической базы для выводов, претендовавших на пророчество. После первичной полемики эту теорию быстро забыли, а вместе с ней забыли и то, что 20-е столетие уже было описано как эпоха постмодерна. Иначе обстояло дело с практически одновременным, даже несколько более ранним, появлением термина «постмодернизм» в Северной Америке. Чарльз Олсон в письме своему коллеге-поэту Роберту Крилли упомянул о мире постмодерна, пришедшем на смену эпохи географических открытий и индустриальной революции. Несколько позже он писал: «Первая половина 20 века стала поворотным пунктом, после которого мы имеем дело с постмодерном или постзападом». В день, когда Эйзенхауэр был избран президентом, 4 ноября 1959 года, Олсон, если верить информации, якобы предоставленной им самим биографическому отделу авторов 20-го столетия, написал краткий манифест, начинавшийся словами: «Моя корректива состоит в том, что я принимаю как пролог настоящее, а не прошлое», а заканчивался описанием живого настоящего как постмодернистского, постгуманистического и постисторического. Смысл этих терминов становится понятен благодаря другому поэтическому проекту. Прошлое Олсона было тесно связано с новым курсом Рузвельта. В ходе четвертой президентской кампании Рузвельта Олсон занимал должность руководителя иностранного отдела при Национальном комитете Демократической партии. В начале 1945 года, после победы демократов на выборах, он отдыхал со своими коллегами в Ки-Уэсте, ожидая назначения в новой администрации. Именно тогда его жизнь внезапно и радикально изменилась. Он начал работать над эпосом «Запад», охватывающим по замыслу всю историю западного мира, от Гильгамеша, впоследствии Одиссея, до современной Америки. Написал поэму, изначально называвшуюся «Телеграмма», и ушел из политики. При этом он, правда, продолжал занимать активную политическую позицию, поскольку важнее всего дела людей. Вернувшись в Вашингтон, Олсен писал о Мелвилле и защищал Паунда. Кроме того, он помогал Оскару Ланге, другу с военных времен, ставшему теперь послом Польши при ООН, отстаивая в администрации интересы нового польского правительства. Потрясенный атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, он в качестве делегата съезда Демократической партии выступил в 1948 году против повторного выдвижения Трумана на президентский пост. Когда он вновь обратился к своим эпическим проектам, направление его мысли несколько изменилось. В середине 1948 года он написал в заметке к плану «Человек перспективен» «Пространство маркирует новую историю, и мера труда теперь – глубина восприятия пространства. Пространство как формирующего объекты и как содержащего в противоположность времени тайны человечества, освобожденные от современных ограничений. Человек как объект, а не как масса или экономическое целое, является брошенным в землю семенем во всех формах коллективных действий, происходящих из наследия Маркса. Это семя, но не его тактика, обеспечивающая лишь победу на выборах или успех переворота, является тайной власти и претензией коллективизма на сознание людей. Оно песчинка в пирамиде. И если оно будет гнить нераспознанным еще сколько-нибудь долго, то коллективизм погибнет, как он погиб в нацизме и как гибнет капитализм по сходному антиномическому закону. Добавьте к этому упорную неспособность учесть Азию с ее коллективизмом. Взять одну лишь численность ее населения, достаточную, чтобы вращать землю, не говоря уже о моральных качествах таких ее лидеров, как Неру, Мао, Шарир. В том, что касается последнего, один момент был для Олсена особенно важен. В 1944 году, работая на Белый дом в отделе военной информации, он сталкивался с политикой США в Китае. Штаты поддерживали Гоминьдан и были враждебно настроены к КПК. И критиковал ее. После войны Олсен получал информацию о событиях в Китае от двух друзей – Жана Рибо, молодого французского финансиста, участвовавшего в сопротивлении, а теперь ставшего компаньоном Картье-Брессона в Нью-Йорке, и Роберта Пейна, английского писателя мальравианского толка, преподавателя в Куньмине во время Японо-Китайской войны, а впоследствии репортера в Яньане, чьи сообщения давали впечатляющую картину морального краха режима Чан Кайши и растущей силы коммунистов ближе к концу гражданской войны. В последний день января 1949 года, после бескровной осады, войска коммунистов вступили в Пекин, завершив освобождение северо-восточного Китая. Почти одновременно Олсен начал работу над поэмой, задуманной как ответ на шедевр модернизма «Бесплодную землю Эллиота», «Анти-Вестерленд», по его собственным словам. Первая версия была закончена еще до того, как Народная освободительная армия Китая пересекла Янцзы. Поэма была завершена летом в Блэк-Маунтине. Шанхай пал, но Гоминьдан все еще контролировал Гуанчжоу и Чонкинг. Народная республика еще не была провозглашена. Зимородки с их потрясающим началом, что не меняется, так это воля к изменению, располагают китайскую революцию под знаком не нового, но старого. Поэма начинается с легенды о торговле бело-зеленым оперением зимородков, которую вел храм Ангкор-Ват, а также загадки дельфийского камня Плутарха вперемешку со словами Мао из отчетного доклада Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Время и пространство здесь находятся в контрапунктном равновесии. Я думал о Е на камне и о том, что Мао сказал «Ля люмьер», но зимородок «Деля рог», но зимородок на запад летел. Эду ванну, цвет груди впитал жар закатного солнца. Лирическое слияние кратко, орнитология изгоняет мистику атрибутов четырех квартетов. Легенды суть лишь только легенды. Безжизненный, прозябающий в клетке зимородок не отведет ныне молнию, он отнюдь не примета животворного ветра. И гнездясь не уймет на семь дней наступления вод в приход Нового года. Далеко от воды, в глубоких норах, вырытых на берегу, стремящаяся на запад птица создает нечистое гнездо из останков своей добычи. То, что является воздушным и радужным, вскармливается в грязи и темноте. В этих отбросах, По мере своего накопления они образуют чашеподобные формы, птенцы пробиваются к свету, и по мере их роста, кормление, это гнездо из истлевающей рыбы и экскрементов становится зловонной и листой массой. Мао делает вывод. «Nous devons nous lever à agir». Поэма, однако, упорно продолжает. «Свет с востока». Да, и мы должны подняться и действовать. Однако, на западе, вопреки явным сумеркам, всепокрывающая белизна, если взглянешь, если вынести сможешь, если сможешь достаточно долго, сколько нужно ему, моему вожатому, глядеть в желтизну неисчерпаемой розы, так и тебе надлежит. Ибо американские аборигены, некогда пришедшие из Азии, и их цивилизации, пусть даже и мрачные, были менее жестоки, чем завоевавшие их европейцы, оставившие их потомкам руны жизни, которые еще предстоит обнаружить. Как отзвук стихов вершин Мачу-Пикчу Неруды, переведенных несколькими месяцами ранее. «Не одна смерть, но много, не накопление, но изменение, обратная связь доказывает, обратная связь – закон». Поэма завершается поиском будущего, сокрытого среди руин и поваленных деревьев. «Тебе же возвращаю твой вопрос. Найдешь ли мед, где черви обитают, охочусь я среди камней?» Эстетический манифест Олсена «Проективные стихи» появился в следующем году. Отстаивание свободы и композиции, как развитие объективной линии Паунда и Уильямса, стало наиболее влиятельным его положением. Но последующая реакция на него, как правило, не желала применять к поэзии самого Олсена принцип, воспринятый им у Крилли. Форма есть не более чем расширение содержания. Редко какого поэта толковали впоследствии в более формальном ключе. На самом деле темы Олсена, как ни у кого другого, составляют единство противоположностей. Жесткий критик рационалистического гуманизма, этого особого самомнения, на основании которого западный человек расположил себя между тем, что он есть как создание природы, и теми другими созданиями природы, которые мы можем без всякого их умаления называть объектами, Олсен, как кажется, близок к хайдеггерианскому чувству бытия как первичной целостности. Тем не менее, в одном из стихотворений он описывал автомобили как членов семьи и был первым поэтом, обратившимся к кибернетике Норберта Винера. Он был увлечен древними культурами, майя и досократической, и рассматривал рождение археологии как несомненный прогресс в человеческом знании, поскольку она могла помочь узнать об этих культурах нечто новое. Но он видел будущее как коллективный проект человеческого самоопределения, человек как перспективный. С одной стороны, его вдохновлял Анаксимандр, с другой – Рембо. Демократ и антифашист Олсен уважал выбор Йеца, защищал Паунда от тюрьмы, а как патриот он написал, вероятно, самую разоблачительную поэму об американской гражданской войне. Современная революция приходит с Востока, но Америка соединена с Азией. Цвета зари в Китае и полет на Запад отражают свет одной орбиты. Многие из этих смыслов передает фраза Олсена, описывающая его самого. «После рассеяния археолог утра». Таким образом, именно здесь были впервые сформулированы элементы положительной концепции постмодерна. У Олсена эстетическая теория была соединена с профетической историей, с программой объединения поэтических инноваций, с политической революцией в классической традиции авангарда довоенной Европы. Потрясает преемственность с изначальным настроем модернизма в некоем волнующем ощущении настоящего как чреватого судьбоносным будущим. Однако никакой кристаллизации соответствующей доктрины не произошло. Олсен, считавший себя робким человеком в начале 1950-х годов, допрашивался ФБР по делу о подозрительных ассоциациях военного времени. Колледж Блэк Маунтин, последним ректором которого он был, закрылся в 1954 году. В годы реакции его поэзия стала более беспорядочной и назидательной. Объект, который мог бы обозначаться термином «постмодерн», не состоялся. Нью-Йорк, Гарвард, Чикаго. К концу 1950-х годов, когда термин «постмодернизм» появился вновь, он более или менее случайно оказался в других руках и стал играть роль негативного маркера того, что меньше, а не больше модерна. В 1959 году в этом значении его одновременно стали использовать социолог Чарльз Райт Миллс и критик Ирвинг Хоуи. Это не было совпадением, поскольку оба они принадлежали к одной и той же нью-йоркской среде левых. Социолог в весьма язвительном ключе использовал этот термин для обозначения эпохи, в которой модернистские идеалы либерализма и социализма практически уже разрушены, а разум и свобода сочетаются со слепой пассивностью и пустым конформизмом. Критик использовал этот термин в более мягких тонах для описания современной художественной литературы, не способной продолжать характерный для модерна конфликт с окружающим обществом, чье классовое деление становилось все более условным в эпоху послевоенного процветания. Годом позже Гарри Левин, исходя из понимания постмодерна, характерного для Тойнби, дал идее постмодернистских форм более резкую трактовку, обозначив этим термином неоригинальную литературу, отвергшую высокие интеллектуальные стандарты модерна ради посредственного синтеза, рожденного под знаком некоего нового сговора между художником и буржуа, весьма сомнительно скрестившего культуру с коммерцией. Именно здесь лежит начало однозначно пиеративной версии постмодерна. В 1960-х годах значение термина изменилось снова, и опять-таки главным образом непреднамеренно. В середине десятилетия критик Лесли Фидлер, по темпераменту являвший собой противоположность Левину, выступил на конференции, организованной при поддержке Конгресса культурной свободы, созданного ЦРУ для борьбы на интеллектуальном фронте Холодной войны. В таком малопривлекательном окружении он приветствовал появление новой чувствительности у представителей молодого поколения американцев, выпавшего из истории. Поколение культурных мутантов, чьи ценности, такие как безразличие, разобщенность, галлюциногены и гражданские права, легко и быстро нашли свое отражение в новой постмодернистской литературе. Она, как Фидлер позже разъяснял Playboy, смешивала жанры и стили, отказываясь от иронии и серьезности модерна, не говоря уже о характерном для него различии между низким и высоким, в своем свободном возвращении к сентиментальности и бурлеску. К 1969 году интерпретация постмодерна, данная Фидлером, могла рассматриваться в ее претензиях на массовое раскрепощение и освобождение инстинктов как благопристойно деполитизированный отголосок студенческих волнений того периода, которым едва ли можно было приписать безразличие к истории. Сходное преломление можно обнаружить в социологии Амитая Этциони, прославившегося впоследствии своей проповедью нравственного сообщества, чья книга «Активное общество», которую он посвятил своим студентам из Колумбийского университета и университета Беркли в год, когда кампусы были охвачены волнениями, характеризовала как постмодернистский тот наступивший после войны период, когда власть большого бизнеса и старых элит начала ослабевать и общество впервые смогло стать демократией, хозяином самого себя. Мы имеем таким образом дело с полностью перевернутым аргументом из социологического воображения Милса. Но даже если слово, используемое Хоуи и Милсом, и было обращено Фидлером и Этциони в свою противоположность, тем не менее это было терминологической импровизацией, случайностью. Модерн, эстетический или исторический, всегда по определению есть то, что может быть названо безусловно настоящим. Поэтому возникают определенные сложности с описанием любого следующего за ним периода, отправляющего его, модерн, в относительное прошлое. В этом смысле временное решение проблемы в виде простого добавления префикса, обозначающего то, что наступает после, виртуально включено в само понятие. Это то, чего можно было бы в той или иной степени ожидать заранее, всякий раз, когда возникает определенная необходимость в маркере для проведения темпорального различия. Такого типа обращения к термину «постмодерн» всегда имело ситуативный характер. Теоретические же разработки – совсем другое дело. Вплоть до 1970-х годов понятие постмодерна так и не получило дальнейшего развития.